Интерлюдия 24. Расти стоял у окна своего заведения и смотрел, как на Лабазной площади собирается толпа людей. Все они были радостные и веселые, но Расти знал, большие толпы подобны нестабильному химикату. Стоит добавить что-то лишнее, и начнется необратимая реакция. Глядя на толпу, он о чем-то долго думал, а затем, схватив из шкафа кепи и зеленое пальто в клетку, быстро оделся. Уже почти готовый выйти, он похлопал себя по карманам и, словно вспомнив, что что-то забыл, убежал куда-то в заднее помещение своего магазина. Когда же он вернулся с небольшим саквояжем в руках, в зале ломбарда его ждал незваный гость. Он был одет очень элегантно, а его голову полностью закрывала дорогая маска. Увидев человека, Расти остановился. «Добрый день, господин Девлин», — послышался голос из-под маски, а затем человек снял ее с головы. Под маской оказался Эдгар Девлин. Расти явно удивился, и удивление его не было приятным. «Я что, умер? Прошлую нашу встречу ты сказал, что мы встретимся только на моей кремации». На это Девлин-младший ничего не ответил и, пройдя мимо Расти, поставил свою маску, больше напоминавшую шлем, на стойку. «Поговорим вежливо?» — спросил он, обернувшись. Расти хмуро поглядел на Девлина, а затем кивнул. «Да, думаю». И каждый из них нажал небольшую кнопку на своем механическом глазу, после чего те закрылись. «И что же привело великого сыщика в мою скромную лавку?» «Говорят, ты начал водить дружбу с Резаком, зная, что я разыскиваю его». «О, тебя это задело, Эдгар?» Расти ухмыльнулся. «Не хочешь ли выпить?» И он вытащил из-под стойки большую черную бутылку. «Думаешь, я не знаю, что ты подмешиваешь свою настойку? Мне ты не развяжешь язык. И не сделаешь меня более доверчивым с помощью своих хитростей». «Как хочешь». Расти медленно открыл бутылку, налил себе небольшой стаканчик и залпом выпил. «Да, тот, кого вы все считаете Резаком, был здесь. И у нас был любопытный разговор, Эдгар. Если бы он не согласился помочь мне, я бы, скорее всего, окончательно лишился силы духа. И отдал бы его тебе. Но он был благоразумен и умен, так что извини. Великий сыщик не поймает великого убийцу». «Жаль. Я думал, что родственные узы, которыми ты всегда так гордился, заставят тебя сделать правильный выбор». Расти медленно поднял взгляд на Девлина. Его рот скривился в злобной усмешке. «Родственные узы? И это говоришь мне ты? Ты? Ты забрал у меня все, Эдгар! Все! Я доверил тебе все, что у меня было. Имя, состояние, связи. А ты? Ты просто предал меня». Он ударил кулаком по столу, и бутылка, подскочив, упала на пол. «Ты ведь скрывался от властей, и своим имуществом ты все равно не смог бы пользоваться. Ты стал слишком эмоциональным, растиньяк». «Зови меня отец, Эдгар». Девлин перевел свой холодный взгляд на Расти и ничего не ответил. «Так... что тебе надо? Почему не прислал своих мордоворотов?» «Не доложили, что у тебя скрывается мальчишка-серпарь, некий Гейл. Я пришел, чтобы забрать его». На этих словах Расти напрягся. «Что? Серпарь? У меня? Если ты не забыл, Эдгар, мы древние не водим дружбу с мутантами. Хотя ты, конечно, не показатель, судя по твоей убийце-любовнице». Девлин поглядел на Расти с презрением. «Даже без виртуального окуляра я вижу, что ты врешь. Ты растерял навыки, растиньяк». Расти снова обрушил свой кулак на стол. «Отец! Зови меня отец!» «У меня нет причин звать тебя так. Я узнал, кто я». «Да? Ты узнал, что ты вор, обманщик и предатель фамилии?» «Нет. Я узнал, кто я». Расти открыл был рот, но внезапно замолчал, словно смысл слов, сказанных Девлином, только сейчас дошел до него. «А насчет предательства? Такие слова звучат слишком громко для человека, который участвовал в заговоре профессоров и был вынужден сбежать, чтобы не получить заслуженного наказания. Ты изменник, Растиньяк, и не тебе судить меня. Расти медленно достал из-под стойки коробку сигар и закурил одну. Руки его тряслись. Как ты узнал? Девлин подошел ближе и поглядел на Расти, разгоняя дым рукой. Мутанты, Растиньяк, их нельзя недооценивать. Предрассудки, традиции, все это бред. Мутанты могут попасть туда, куда обычный человек не сможет, и вынести оттуда ряд любопытных документов. Я не сержусь на тебя, ты ведь ученый, отдаться науке целиком, не имея границ совести, морали, семейных ценностей. Это впечатляет. Оттого мне так неприятно видеть тебя столь человечным, отец. К горлу Расти подступил комок, и он отвел взгляд в сторону, чтобы Девлин не видел его лица. В общем, избавим друг друга от этого неприятного свидания. Отдай мне Гейла, и я уйду. Больше мы не встретимся. А если я скажу нет? Спросил Расти, не оборачиваясь. С твоим состоянием и связями мне досталось еще кое-что. Твоя фамилия. Фамилия заговорщика, которого все считают мертвым изменником. Именно поэтому я прозябаю в третьем кольце, вместо того, чтобы работать в сердце. Но стоит мне указать нужным людям, что под скромной личиной Расти Болда скрывается Растиньяк Эмиль Девлин Пятый, как моя репутация будет очищена от твоего позорного прошлого. Ты мне больше не сын. Благодарю, отец. Они поглядели друг на друга, а затем Расти, не выдержав, достал из кармана покрытую лаком коробку и нажал на одну из кнопок. Спустя пару минут дверь в подсобку открылась, и в зал вышел Гейл. На его лице не было никаких эмоций, рот был слегка приоткрыт, а странный ошейник с замком был все так же застегнут на его шее. «Слушай меня, мутант, теперь этот человек твой хозяин», — сказал Расти и указал на Девлина. Гейл подошел к сыщику, а тот, в свою очередь, сделал шаг к Расти и забрал у него устройство с кнопками. «И повторюсь напоследок. Мне очень жаль видеть тебя таким слабым. Ты был когда-то самым хитрым человеком, которого я знал. А теперь ты жалкий старик. Но я прослежу, чтобы твои последние дни прошли без беспокойства и тревоги. Никто тебя не тронет». Девлин поднял руку и снова включил свой глаз, а Расти отвернулся от сына, закрыв лицо руками. И стоял так, пока дверь в его заведение не закрылась. Тогда он обернулся и вытащил из-под стойки новую бутылку. При этом лицо его было довольным и ликующим. «Идиот! Ну, теперь ваш ход, господин Понд», сказал он и налил себе новый стаканчик. «Ваш ход».